Так правомерно ли вообще говорить о памятниках жизни Конфуция? Не следует ли нам признать воссозданные в Цуйфу следы древней мудрости скорее вехами сокровенного пути человеческого сердца, указателями, направляющими к еще не прожитому и неопознанному? Эта устремленность за пределы данного преображает вещи в знаки бесконечной глубины сознания, делает их, как говорили в Китае о произведениях каллиграфа и художника, следом, уводящим недостижимую даль. Что же такое мемориал Конфуция в Цуйфу? Строго говоря, это не только памятник историческому Конфуцию, но и свидетельство присутствия учителя всех времен, того, кто удостоверяет свое бессмертие в текучести жизни. Учитель нуждается в бытии вещей, потому что самоограничение духа в вещах составляет существеннейшее свойство его собственного бытия. Ставя предел своей мысли, отказываясь от внутренней однородности сознания, и потому как бы не имея своего «я», он является миру в чистой качественности самих вещей, и притом не одной единственной вещи, а именно сочетание, комбинации их. Он приходит в бесконечно разнообразном декоруме жизни, во всякой метке конца, предела, границы. Так он входит в вечность, ибо нет ничего неизменнее изменчивости. Так он достигает истинного величия, ибо нет ничего долговечнее и неуязвимее, чем узор мира. Можно устранить вещь, но нельзя убрать тень. У всякой вещи есть предел, но нет предела самой предельности. Понять, почему до наших дней сохранились материальные следы жизни Конфуция и даже самое тело учителя Куна, рассеянное в его потомках, значит понять смысл заветов основоположника конфуцианства. Все эти следы дошли до нас в превращенном, как бы псевдореальном состоянии, но такая метаморфоза является результатом осуществления на деле жизненного кредо Конфуция. Необычайный интерес к вещественному, бытовому измерению человеческой жизни — самая поразительная особенность конфуцианской традиции. Что материального осталось от мудрецов древней Лады, Персии и Индии? Мы не знаем ни их потомков, ни их могил, ни тем более их домов. Нам известны только их идеи. Исключительное внимание китайцев к предметной стороне быта, которое не нужно путать с привязанностью к вещам, восходило к самому Конфуцию, который по складу своей учености был прежде всего архивистом и антикваром, знатоком древностей. И хотя позднее ему приписывали много сочинений, он сам, насколько можно судить по древнейшим источникам, предпочитал выражать свои взгляды и убеждения опосредованно. Он беседовал с ближними, редактировал старые книги, а превыше всего заботился о том, чтобы за него говорили его поступки. Он наставлял преемников своим образом жизни, своим поведением, и находил отклик у потомков. Спустя 4 столетия после смерти Конфуция знаменитый историк древнего Китая Сыма Цань закончил свою биографию учителя Куна не оценкой его идей или деятельности, а рассказом о его вещах. Для китайского летописца мерой величия человека служит благодарная память потомков, но память, питающаяся не мирской славой, а чем-то гораздо более действенным и вместе с тем интимным — обаянием живого присутствия предка-учителя. Вера в вечно живые качества мудрости держалась так прочно среди древних китайцев, что в древнекитайской культуре не была свойственна драматизация физической смерти. Нам известны слова Конфуция, произнесенные им за несколько дней до смерти, но мы ничего не знаем о том, как умер учитель Кун, хотя скончался он в своем доме, в окружении родичей, челяди и многочисленных учеников. Никому из потомков даже не пришло в голову восполнить этот досадный пробел красивой легендой. В глазах почитателей Конфуция смерть его была событием, хотя и прискорбным, но все же малозначительным перед лицом сокровенной вечно преемственности духа. «Мудрее тот, кто дольше живет,